Новый взгляд на истинные факторы успеха в лидерстве. Человек напоминает айсберг. От чего потонул Титаник? От верхушки айсберга или от его скрытой гигантской глубинной части? Ответ очевиден. Представим силу лидерства как айсберг. Что на поверхности? То, что обычно видят люди. А они видят явно проявляющиеся качества лидера. Это его энергия, одержимость, воля, ум, организаторские способности, способности к коммуникации, способности убеждать и тому подобное. Все эти видимые качества и свойства легко связать с генами, биологией, то есть с чем родился. И много десятилетий теории лидерства шли этим путем. Наполеон Хилл еще в 40-е годы прошлого столетия выбирал реальных лидеров и описывал их как личностей. Далее вывод. Развивайте в себе эти качества и тоже станете лидером. Но все это длилось до конца прошлого столетия, пока не накопилось множество исследований, которые не находили корреляции между природными качествами и успешностью в жизни. Человек, почти копирующий достоинства выдающегося лидера, сам не является даже копией в плане успеха. И наоборот, человек, который является чуть ли не оборотной копией реального лидера, может быть успешен, как он. И тут теория лидерства объявила, что концепция биологической основы лидерства не совсем верна. Нужно искать истоки лидерства в чем-то другом. Последние открытия в квантовой психологии, недавно появившейся науке, позволили заглянуть в глубины айсберга лидерства, а это глубины его подсознания. Именно там скрыты все силы, которые управляют людьми. Это особая ментальность живых лидеров, их особое мировоззрение, их особое отношение и восприятие жизни, бизнеса, любого дела, людей, целей, коммуникации, помех и преград, их отношение к будущему и прочее. Если обобщить, то источником влияния лидера на людей является его особая ментальность. Это ментальность, которая сформировалась в них в силу их рождения, воспитания, окружающей среды, жизненных событий, побед и неудач, находится в глубине айсберга и представляет мощную, но неосознаваемую, как ими самими, так и окружающими, силу влияния. Нижняя часть айсберга была невидима, но именно она и погубила Титаник. Так и тут. Эта сила влияния плохо осознаваема, но она ощущается всеми и мощно влияет на окружающих. Нам предстоит найти составляющие этой силы. Ее истоки не в качествах человека, а в его мыслях и смыслах, с помощью которых он воспринимает мир. Слово — это мысль или те смыслы, которые мы придаем как самой жизни, так и ее атомам. А такими атомами или молекулами жизни являются те задачи, проблемы, ситуации, которые встают на нашем пути и которые приходится решать. Так вот, лидер в силу своего мировоззрения решает их иначе, чем подавляющее большинство людей. Он придает такие смыслы вставшей на его пути проблеме, которые включают особую энергию, которая и позволяет эти проблемы решать. А теперь предстоит ответить самому себе. Хочу ли я стать лидером? Чтобы начать учиться лидерству с помощью этой аудиокниги, нужно самому себе ответить на данный вопрос. А действительно ли вы хотите стать лидером? Обезьяна от человека отличается только одной хромосомой. Лидер от обычного человека тоже отличается одной хромосомой. Вот только какой? Но об этом чуть позже. Посмотрим, что может дать вам эта хромосома, если вы ее разовьете. Она даст вам массу преимуществ. Если вы обладаете преимуществом, то есть лидерскими свойствами, то вас готовы уважать, прислушиваться к вам и добровольно идти за вами. Ваши идеи, предложения, продукты будут приниматься намного легче, чем у других. Вы всегда будете успешным. Вы способны покорять мир. Вас предпочитают другим. Вас любят даже те, которые никого не любят. А вас с восторгом говорят даже за вашей спиной. Вас даже старость не пугает. Вы не будете бороться с миром. Вы способны оставить свой след на земле. Вы способны показать фигу многим помехам и преградам, от которых другие впадают в ступор. Вам не придется вслепую искать удачу в казино или мечтать о халяве. Ваше первенство будут признавать окружающие. Вокруг вас будет аура, которую люди будут ощущать на себе, магическую силу влияния. Даже дети будут вас слушать. Ваше преимущество будет напоминать нимб над головой, который люди не видят, но ощущают. Наша аудиокнига откроет вам истину. Лидерство — это не биология и не гены. Лидерство — это особая ментальность. Лидерство не требует развития каких-то новых качеств и свойств. Лидерство — это очистка тех стереотипов и шаблонов мышления и поведения, которые мы приобрели в процессе своего детского периода развития. Рожденный ползать, летать не может. А как тогда быть с гусеницей, которая превращается в бабочку? Трансформация обычного человека в человека, обладающего явными преимуществами, то есть в лидера, напоминает о трансформации гусеницы в прекрасную бабочку. Ни одной потребностью люди не пренебрегают так, как потребностью быть великими. Обезьяны вправе на нас обижаться. Мы не реализовали их надежд на более высокий уровень эволюции животного мира. Так лидерами рождаются или становятся? Напоминает ли лидерство миф о Пигмалионе и Галатее? Можно ли самому себе стать Пигмалионом? Можно ли из себя создать прекрасные творения? Но за все в этом мире надо платить. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. Когда человек хочет стать красивым, он начинает трудиться над строительством красоты тела. Занимается спортом, укращает свой аппетит, ухаживает за кожей и тому подобное. Над созданием красоты духа и силы личности тоже придется работать. Но труд только тогда приносит успех, когда он совершается с удовольствием. Признайтесь, что хотя бы в мечтах хочется иногда видеть себя тем, каким вам хочется быть. Одна восточная притча. Однажды по пустыне шел путник. Он очень устал и выбивался из сил. Навстречу ему шел крестьянин. Он спросил: «Зачем ты несешь на спине жернова и мешки с песком, когда вокруг столько песка?» Путник удивился и сбросил жернова и мешки. Он, оказывается, просто не замечал, что обременен такой ношей. И он с облегчением пошел дальше. Навстречу ему шел другой крестьянин, который обратил его внимание, что он несет на голове бурдюк с тухлой водой, когда вон там, невдалеке, течет чистая река. Путник опять удивился, что не замечал свою ношу, и он сбросил с себя бурдюк. Еще дальше встречный обратил его внимание на цепи, которые он почему-то волок за собой. Путник освободился и от цепей. И, наконец, он почувствовал огромную легкость и пошел дальше легко и свободно. Мораль сей притчи в том, что каждый из нас несет в своем сознании множество стереотипов, привычек, которые не отличаются эффективностью. Множество шаблонов, которые, как жернова, мешки с песком, бурдюки с тухлой водой и цепи, держат нас на привязи и отягощают наш жизненный путь, и, к сожалению, не осознаются. Что-то поменять в своей жизни – это прежде всего поменять свои шаблоны и стереотипы. Не стоит пытаться очистить Авгиева конюшни старых стереотипов с помощью зубной щетки. Тут нужны мощные бульдозеры. Первое – настрой и желание. Второе – методы и способы самоочистки. Если вами не восхищаются, может, вы просто ленивы? ДНК лидера – это топ-секрет моей аудиокниги. Только здесь вы найдете разгадку лидерской харизмы, потому что это целиком авторская трактовка. Чем отличаются лидеры от обычных людей? Физической силой, силой ума, связями, породой, определяемой происхождением, заработанными деньгами, силой характера? Нет, отличие лидера только в одном. За ним идут люди и ими восхищаются. Проведите самодиагностику. Оцени себя, насколько ты соответствуешь тем критериям, которые определяют успех в этой жизни. Вера в свои силы, цели и миссию. Любое время нуждается в энергичных созидателях, которым неведомы боязнь, страх и трепет, которые верят в свои цели, свои силы и уверенно смотрят вперед. Гибкость. Успех – это быстрая адаптация к меняющемуся миру. Наличие своего уникального видения на окружающую среду. Отношение к успеху. Чем больше преуспевания, тем меньше следует ему доверять. Успех измеряется преодоленными препятствиями, а не достигнутым положением. Препятствие есть пробный камень доблести. Сенека. Чувство капитана на корабле своей жизни. Успешный человек остается кормчим и в штиле в непогоду, в противовес пассажиру этого корабля. Жажда свободы. Победитель – тот, кто покою в рабстве предпочитает свободу, полную опасностей и препятствий. Смелость и мужество действовать, несмотря на страх. Воодушевление – это умение не падать духом и отбросить страх. Пребывание в энергии потока. Энергия потока – это состояние драйва в ситуациях, когда цели действуют как вызов, а возможности ощущаются как реально достижимые. Высокий жизненный тонус. Человек умеет освобождаться от мелких переживаний, стрессов и страхов, сохраняя оптимизм как энергию для больших дел. Ошибки – как ироничные указатели к истине. На ошибках учатся, они тратят время на сожаления по их поводу и не переживают. Успешный человек в ошибках и просчетах находит шанс изменять себя и жизнь к лучшему. Видеть возможности, а не гарантии. Извлекать из жизненных зол не самое меньшее, а самое лучшее, что может в них быть. Максимально извлекать успехи из потерь. Отношение к помощи. Просите помощи у тех, кто обладает властью. Только не перепутайте свои интересы с его нуждами. Доверьте успех не милости людей, а их интересам. Отношение к жизни. Живи полной жизнью, чтобы реализовать свое призвание и свое назначение быть на этой земле. С чего начинается лидерство? Оно начинается с ответа на вопрос: в чем мое призвание и в чем моя миссия? Лидеры имеют одну фундаментальную черту – это их энергия. Они излучают энергию. Откуда она берется? Биология и гены тут ни при чем. Энергия генерируется из осознания собственной миссии. Человек, который знает, зачем живет, всегда излучает мощную энергию, которая напоминает ауру. Но с этим придется разобраться подробнее. Итак, вы решили для себя вопрос, хочу ли я стать лидером? Если да, то вперед, на штурм этих секретов.